Она улыбнулась и кивнула еще раз. Универсальное «да». И он тоже кивнул, но человеку из другого мира улыбнуться было трудно. Зед бросил блокнот и мелок, повернулся спиной и пошел прочь вдоль ближайшего пирса к воде. По дороге снял рубашку. Рыболовы отступали в сторону. Он двигался, как стихия. Сбросил один ботинок, потом второй, переходя на бег, и всякий, кто стал бы на пути между ним и его целью, был бы сметен, как движущейся стеной. «Зед!» — крикнул Берри. Он нырнул с конца пирса в холодную воду реки, где играло солнце яркими лентами. И хотя был огромен, всплеска почти не было слышно. Маккеггерс, Берри и Мэтью передвинулись, чтобы выглянуть из-за закрывшей вид лодки. Увидели, как всплыла голова, за ней широкие блестящие плечи и спина. Зед поплыл уверенными гребками, следуя по течению реки к Атлантическому океану. Он плыл и миновал точку, где, Мэтью был уверен, повернется и поплывет назад. Он плыл вперед. «Он вернется», — сказал Маккеггерс. Солнце отражалось в стеклах его очков. Но Зед не останавливался. Плыл и плыл вперед в холодной воде. «Слишком далеко ему не уйти», — сказал Маккеггерс. «А сколько это? Слишком далеко?» Мэтью подумал, что все эти ночи Зед изучал звезды и рассчитывал путь домой. И сейчас решил туда попасть. Пусть даже в своем последнем сне он уйдет в синюю глубину, прочь от крючков и сетей. «Зед!» — крикнул Маккеггерс с некоторым оттенком паники. До Мэтью дошло, что Маккеггерс видел в Зеде не раба, а товарища. Одного из немногих, кого считал своим, кто согласен дружить с человеком, столько времени проводящим среди мертвецов. Зед продолжал плыть. Дальше и дальше, к широкому простору океана. «Он вернется», — твердо сказал Маккеггерс. «Я знаю». Маленькой водомеркой прошла между ними и Зедом лодочка, полоща латанными парусами. И когда она ушла в сторону, человека уже не было видно. Несколько минут они еще стояли, продолжая смотреть. «Он очень хороший пловец», — сказал Берри. «Может быть, мы просто его отсюда не видим?» «Да», — согласился Маккеггерс. «И солнце очень отсвечивает. Просто отсюда не рассмотреть». Мэтью чувствовал, что должен что-то добавить, но мог придумать только, что одна из привилегий абсолютно свободного человека — это выбрать, когда и как уйти из жизни. И все же триумф это или трагедия? Маккеггерс вышел на пирс, снял очки, вытер стекла платком и надел обратно. Здесь он стоял, глядя в ту сторону, куда уплыл Зед. Вернувшись, он сказал Берри с ноткой облегчения. «Кажется, я его видел. По-моему, все у него хорошо». Мэтью молчал. Он уже видел что-то похожее на древесный ствол с перевитыми ветвями, уносимый к устричному острову. На рынке начали потрошить рыбу. Маккеггерс отвернулся от моря, случайно глянул на ведро, полное рыбьих голов и внутренностей, и повернулся к Берри. «Составите мне компанию на чашку кофе?» — спросил он. Лицо у него побледнело до желтизны. «На Краун-стрит». «С удовольствием», — ответила она. «Мэтью, ты с нами?» Он уже собирался было ответить утвердительно, как увидел двух человек, стоящих поодаль. Первым был мужчина, в лице которого сочетались черты ангела и дьявола. Он был одет в элегантный серый сюртук, жилет и плащ, на голове серая треуголка. Вторая — стройная женщина, ростом почти со своего мужа, с длинными густыми прядями черных волос, локонами падающих на плечи. На ней было платье темно-синего бархата и короткий бархатный жакет под цвет платья. Она стояла под синим зонтиком, на несколько оттенков светлее бархата. Мэтью точно знал, что видел уже такой зонтик. Вероятнее всего, в имени Чепела. Летом. Чита Мэллори вела негромкий разговор, любуясь работой ножей, чистящих серебристую рыбу. Ему показалось, или эта женщина на него покосилась. Он бы не удивился. Они ходили за ним с той самой минуты, как доктор отпустил его из своей процедурной. Не проходило и дня, чтобы он не ощутил их присутствие где-то поблизости. Они повернулись к нему спиной и пошли рука об руку под тенью ее зонтика. Маккеггерс их не заметил, все еще высматривал пловца вдали. «Как-нибудь в другой раз», — ответил Мэтью на приглашение Берри. «Вряд ли он скрасит им компанию, когда у него все мысли о Мэлори. Я сейчас должен вернуться в контору». Маккеггерс опередил девушку с ответом. «Эх, конечно, понимаю. Ну, тогда в другой раз». «Эштон, спасибо еще раз, что спас меня. И что разрешил мне называть тебя другом».